Ты береги моего парня, — предупредил Луговой. В твоей епархии не мудрено, что и крыша съедет. Считаешь, что у его подруги полный бред? Раньше ты не знал? Как же. Раза два беседовал. Никаких намеков не заметил. Избалованная, конечно, капризна. Побеседовал бы сегодня. А мы говорили. Не про мертвецов, но чувствую, — говорит Поспелову, — грозит беда, навязчивая идея. — У меня не стреляют, — засмеялся Заремба. — Но есть так мертвецы. Это тебя к на фронте. — Что Поспелов делает? — Так не темни. — Что? На ферме живет с дамой, пасеку недавно купил. Поеду к нему медовуху пить. — А ты бы прислушался к этой барышне, Александр Васильевич. — Серьезно? — посоветовал Луговой. — Знаешь, почему все красивые женщины ведьмы? — Так потому что красивые. Что-то им Бог дает. Ума бы дал. Они умеют предчувствовать. А когда есть у красивой женщины навязчивая мысль, стоит обратить внимание. Оно как правда. Согласен, ума мало, но предчувствие развито, не откажешь. Космос. Вот только про космос не надо, — замахал руками Заремба. У меня от космоса язва желудка открывается. Слушай, за Поспеловым не водилось такого, чтобы умолчать, скрыть какие-нибудь дела? Ну, не доложить, и все. У кого это не водилось, когда дело касается личной безопасности? Тем более. У нас ведь все разведчики супермены. Лет до 30, пока петух жареный не клюнет, пока пару операций не завалит. Колхозный труд сейчас не в почете. Котируется жесткий индивидуализм. Вражеская пропаганда свое дело сделала. Ты понимаешь, старый фермер со страху удрал. А Поспелов ничего, живет, вдруг вспомнил Заремба. Тише! И благодать у него. Неожиданно перед глазами всплыло лицо Соломины, как она медитировала, полулежа в кресле. Мертвецы идут. А ведь и хозяин фермы зимой о каких-то покойниках рассказывал, будто ходил в долину смерти их хоронить. И балкон у него есть над водой. Правда, тогда был лед на озере и прорыв, чтобы белье полоскать. Откуда ей известно про балкон? — Ох, поздно уж, поеду домой, — соврал он, торопливо распрощался. От впечатления голова лопается, оно приснится. Зарем поднялся двумя этажами выше и зашел к ночной смене связистов. Заказал экстренную с Поспеловым, попросил переключить на свой кабинет. Пока поднимался еще выше, почувствовал одышку, чего раньше не наблюдалось. У своей двери хотел перевести дух, но услышал зуммер армейского полевого телефона кодированной связи. — Ты мне что про мертвецов не доложил? — будто бы в шутку спросил он вместо приветствия. — Только не говори, что они к тебе не ходят. — Ходят, — не сразу отозвался Поспелов, — но немного. — Ходят? — Все-таки. Трубка в ладони неприятно отпотела. — И стреляют? — Случается, стреляют. Почему скрыл? Почему не доложил сразу? Потому что еще не разобрался, чего покойники хотят, — был ответ. А по воде ходят? В последний раз по воде пришли. Заремба, не выпуская трубки, перевесился через стол, на ощупь отыскал мусорную корзину и сунул руку. Корзина была пустой. Содержимое уж наверняка поедала машина для уничтожения секретных документов. В тот же день он установил негласное наблюдение за Соломиной, и пара топтунов, вооруженных техникой и радиосвязью, стала отслеживать каждый шаг, звонок по телефону, любую, даже случайную встречу. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, оперативники вошли в квартиру и провели тщательный досмотр. Ничего особенного обнаружено не было, если не считать фирменного конверта частного сыскного бюро Адама и Ева. Соломиной оттуда пришло какое-то письмо, однако найти его не удалось. Оперативники по своей инициативе провели небольшую операцию, в результате которой в их руках оказалась сумочка с соломиной, но и там письма не было.